тебя слова. Трудно мне. Через это и шаришь, чем бы забыться, водкой или бабой ли. Ты погоди, дай мне сказать. У меня вот тут сосет и сосет, квартит все время. Неправильный у жизни ход. И, может, я в этом виноватый. За раз бы с красными надо замириться и на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет произвесть? Половина казаков за Донцом, а какие тут остались, остервенились, землю под собой грызут. О, все у меня, Наташка, помутилось в голове. Вот и твой дед Гришак по Библии читал и говорит, что, мол, неверно мы свершили. Не надо было восставать. Батю твоего ругал. Дед, он уж умом рухнулся. Теперь твой черед. Вот только так ты и могешь рассуждать. На другое твой ум не подымается. Ох, ж ты бы мне зубы не заговаривал, напаскудил, обвиноватился, а теперь все на войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то. Мало через тебя, черта, я лихо приняла. Да и жалко уж, что тогда не до смерти зарезалась. Больше не об чем с тобой гутарить. Ежели тяжело тебе, ты покричи. Слеза ваша бабье горе завсегда мягчит. А я тебе за раз не утешник. Я-то как чужую кровь измазался, что у меня уж и жали никому не осталось. Детву и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал. В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе. Они почти дошли до дома, когда из набежавшей серой тучки косой и ядреной брызнул дождь. Он прибил на дороге легкую, пахнущую солнцем пыль, защелкал по крышам, пахнул свежестью, трепетным холодком. Григорий расстегнул шинель, одной полой прикрыл навзрыд плачущую Наталью, обнял ее. Так под вешним резвым дождем они и на бас вошли, тесно прижавшись, покрытые одной шинелью. Вечером Григорий ладил на базу запашник, проверял рукава сеялки. 15-летний сынишка Семена Чугуна, выучившийся кузнечному ремеслу и оставшийся со дня восстания единственным кузнецом в татарском, с грехом пополам наложил лемех на стареньком мереховском плуге. Все было приготовлено к весенней работе. Быки вышли с зимовки в теле, в достатке хватило им приготовленного Пантелеем Прокофьевичем сена. На утро Григорий собирался ехать в степь. Ильинишна с Дуняшкой на ночь глядя затеяли топить печь, чтобы сготовить пахарю к заре харчи. Григорий думал поработать дней 5, посеять себе и теще, вспахать 10-2 под бахчу и подсолнухи, а потом вызвать из сотни отца, чтобы он доканчивал сев. Из трубы куреня вился сиреневый дымок. По базу бегала взматеревшая в девках Дуняшка, собирая сухой хворост для поджожки. Григорий поглядывал на ее округленный стан, на крутые скаты грудей, с грустью и досадой думал. Эх, девничья какая вымахала! Летит жизнь, как резвый конь. Давно ли Дуняшка была сопливой девчонкой? Бывало, бегает, а по спине косички мотаются, как мышиные хвостики. А за раз уж, вон она, хоть нынче замуж. А я уж сединой побитой. Все от меня отходит. Верно, говорил дед Гришака, мелькнула жизнь, как летний всполох. Тут и так коротко отмерено человеку в жизни пройтить, а тут надо и этого срока лишаться. Туды твою мать с такой забавой. Убьют, так пущаешь скорее. К нему подошла Дарья. Она удивительно скоро оправилась после смерти Петра. Первое время тосковала, желтела от горя и даже будто состарилась. Но как только дунул вешний ветерок, едва лишь пригрело солнце.